Глава 5. Чем больше Алекс размышляла о случившемся, тем меньше ей хотелось хоть кому-то об этом рассказывать. Подруга будто прочла ее мысли. «Он напал на мистера Малроя», — заметила Синтия. «Помнишь?» «Ну и что я скажу?» Алекс представила, чем все закончится, если дело получит огласку. «Типа, видели того парня? Кажется, он меня преследует». Она скорчила гримасу. «Все подумают, что я пытаюсь обратить на себя внимание. Поползут слухи, и я стану посмешищем. Мне такого не надо. Это все отмазки». «Вовсе нет». «Ты на него запала?» — догадалась Синтия. «Чего? Фу-фу-фу!» — Алекс стукнула ее по руке. «Нет, конечно. Тогда расскажи хотя бы отцу». «Не хочу делать из мухи слона. Вот если бы вместо цифр он написал на стеклах мое имя, лишняя головная боль мне ни к чему». «Чего он хочет от твоего отца? Ведь он не зря его упомянул». «Откуда мне знать?» Синтия тяжело вздохнула. «Что именно сказал тот парень?» «Точно не помню. Все случилось слишком быстро», — соврала Алекс. Синтия не отступала, и она сдалась. «Ладно, ладно. Кажется, я поинтересовалась, что это значит. Ну, зачем он такое устроил?» И он ответил: «Спроси у отца. Вот и все, клянусь. Думаю, он просто пошутил. Как тупые приколы про маму?» «Может быть. А если он говорил серьезно?» «Откуда мне знать?» «Хм, выясни». Синтия кивнула в сторону окна, из которого доносился громкий голос отца Алекс. «Спроси у папы, вдруг он в курсе?» «Он занят», — поспешно сказала Алекс. Синтия закатила глаза. «Ага, конечно. У него не найдется и минутки, чтобы выслушать дочь, которую преследует какой-то урод». «Никто меня не преследует». Синтия пристально посмотрела на подругу. «Ладно, ладно, отстань, мать-тигрица!» Алекс скорчила гримасу. «Я ему расскажу». Она было поднялась, потом плюхнулась обратно в шезлонг. «Вечером». Синтия всплеснула руками. «Я лопну от любопытства. Пообещай, что расскажешь про его реакцию». «Обещаю». «Серьезно, Алекс, не вздумай влюбиться в этого хулигана. Романы с плохишами давно вышли из моды». Синтия словно залезла в мысли Алекс и считывала все ее дурные идеи едва ли не раньше, чем они приходили ей в голову. «Мы даже не знакомы, и вовсе я не влюблена». «Неужели? Тебе не понравился высокий и сильный темнокожий парень? Он такой клевый!» Синтия притворно закатила глаза и томно вздохнула. «Ничего подобного». Под пристальным взглядом подруги Алекс сникла. «Ладно, я расскажу отцу. Вечером. Обещаю». «Вот и хорошо». На телефон Синтии пришла СМС-ка, она прочла и нахмурилась. «Пора домой. Мама с ума сходит». Она нажала вызов и поднесла трубку к уху. «Ма? Мэйю. Все хорошо. Ши-ши-ши. Возай Алекс Дзя. Бужедао. Так, хулиганская выходка. Возен Мажедао». Синтия усмехнулась Алекс и покрутила пальцем у виска. «Ох уж это мама. Хаоле. Уже еду». Подруга вылезла из шезлонга и принялась натягивать носки и туфли. «Извини, она совсем спятила». Алекс понадеялась, что теперь Синтия оставит ее в покое. Однако на пороге девушка помедлила и снова спросила. «Ты точно поговоришь с отцом?» «Да, конечно», — убедительно кивнула Алекс. «Послушай, Алекс, Дениза или Софи способны на подобные глупости, но ты-то другая. Хотя бы расскажи отцу и не вздумай пускаться на поиски острых ощущений. Терпеть не могу, когда девочка-отличница начинает бунтовать». Алекс шутливо отдала честь. «Хорошо, мать-тигрица, как скажешь». Синтия засмеялась, растопырила пальцы и изобразила тигриные лапы. «Рррр! Алекс вытолкнула подругу, заперла дверь и облегченно вздохнула. Приятно, что им с Синтией нравится одна и та же музыка и рейв-вечеринки. Она всегда находит время, чтобы вместе выпить кофе или поболтать о Джейн Остин, хотя иногда она слишком много на себя берет, будто пытается доказать, что она взрослее. «Поговори с папой!» — крикнула Синтия через дверь. Алекс поморщилась. «Само собой!» Синтия ушла, зато ее наставления не пропали даром. Мать-тигрица сделала свое дело и умудрилась пробудить в Алекс голос разума. Она тяжело вздохнула, подошла к кабинету отца и постучала. Голоса смолкли. «Входи!» Алекс нерешительно приоткрыла дверь. «Пап!» Отец ей не обрадовался, однако попытался улыбнуться. «В чем дело, Алекс?» «Можем поговорить?» Он бросил взгляд на Джорджа. «Мы тут вроде как работаем. У тебя что-то важное?» «Да», — она заколебалась. «Ну, точно не знаю». «Спокойнее, Алекс, спокойнее», — отец улыбнулся Джорджу. «Не оставишь нас на минутку?» «Конечно, разговаривайте сколько нужно, а я пока схожу попью». Он протиснулся мимо Алекс и похлопал ее по плечу. «Рад повидаться, Алекс». «Я тоже». «Ну и?» — спросил отец. Алекс робко уселась в еще теплое кресло Джорджа. Кабинет был большой, его специально расширили во время предыдущего ремонта, чтобы иногда отец мог работать и дома, а не метаться между городским офисом и Вашингтоном. «Что случилось? Почему ты не в школе? С тобой все в порядке?» «Да, я в норме». Алекс помолчала. «Не знаю. Сегодня в школе кое-что случилось, и об этом я и хочу поговорить». «Случилось что-то плохое?» «Нет. Да». Она пожала плечами. «Не знаю. Это была просто шутка. Я оставила тебе сообщение на голосовой почте». Отец нахмурился. «Я весь день провисел на телефоне. Что у вас стряслось?» Слушая Алекс, отец все больше мрачнел. Она не спешила рассказывать, но дальше тянуть было невозможно. «Ну», — замялась она, потом выпалила. «Парень, который все устроил, говорил со мной». Отец понял не сразу. Когда до него дошло, он отреагировал именно так, как опасалась Алекс. «Чего? Что значит, он с тобой говорил? Как? Когда?» Алекс поспешно бросилась объяснять. «Парень подкрался сзади и вроде как шептал мне на ухо». «Он тебя трогал?» «Нет, ничего такого. Почему вы только об этом все и думаете? Он просто велел мне смотреть на то, что будет, и...» «Ничего не поделаешь, рассказывать надо было все. Он знал, как меня зовут». Удивление отца сменилось тревогой. На его лице появилось то самое выражение, с которым он бился над какой-нибудь сложной проблемой, вроде увольнения сотрудника, проблем с трудным клиентом или решения очередной кризисной ситуации. Отец целиком сосредоточился на Алекс. Тон его стал предельно серьезным. «Расскажи мне все, Алекс. Все, что вспомнишь». Так она и сделала. Рассказала о происшествии в школе и о том, что незнакомец выглядел совсем иначе, чем днем раньше. И как парень, которого она стала называть про себя 2.0, шептал ей на ухо и велел спросить у отца, в чем дело. «Он хотел, чтобы ты поговорила со мной?» — удивился отец. «Так и сказал». «Он к тебе приставал». На его лице проступил гнев. Алекс поспешила объяснить. «Он ничего мне не сделал». «Еще как сделал!» — взревел отец. «Больной на всю голову активист выбрал мою дочь мишенью для своих выходок». «Не похож он на активиста». «Не всякий активист обливается духами с пачули и носит дреды, Алекс. Слушай меня внимательно. Дело серьезное. Он знает, как тебя зовут. Он знает, в какую школу ты ходишь. Вероятно, он знает, где ты живешь. Он сказал, что ему нужен я, но все не так просто. Наверняка у него есть информация и о маме с Ионой, и обо всех твоих друзьях. Он велел спросить у тебя, что все это значит. Почему?» «Вариантов масса». Отец сдвинул брови. «Судя по крысам, он вполне может быть экотеррористом и выступать против опытов над животными, которые проводит один из моих клиентов. Или он религиозный фанатик, которому неугодны исследования стволовых клеток. Еще я работаю на правительство. Протест против ядерного оружия?» Отец поднялся и подошел к двери. «Джордж, срочно вызови группу личной охраны, чтобы сопровождать Алекс с Ионой в школу». Услышав странную просьбу, Джордж глазом не моргнул. «Уильямс энд Кроу?» «Да, именно, позвони им. Не хочу тратить время на лишние объяснения». Джордж достал мобильный и принялся набирать номер. Как и отец Алекс, он тут же посерьезнел и больше ничуть не походил на доброго, веселого Санту. «Кому звонит Джордж?» — встревоженно спросила Алекс, глядя, как стремительно они взялись за дело. «В охранное агентство, с которым мне как-то пришлось работать. Они лучшие». «Пап!» — запротестовала Алекс. «Зачем охрана? Мне ничего не угрожает». «Откуда ты знаешь?» Отец принялся загибать пальцы. На директора он напал. Школьную систему безопасности обошел. Умеет обращаться с взрывчатыми веществами. Действует методично и явно нацелился на нашу семью. Хотя ты не чувствуешь угрозы, это вовсе не означает, что ты в безопасности. Я не намерен давать ему ни малейшей возможности тебя выкрасть. «Неужели ты думаешь, что меня похитят?» «Алекс, мы не знаем наверняка, в том-то и дело. Как мне быть, если тебя похитят? Мир вокруг небезопасен, повсюду безумцы. Каких только радикалов сейчас не развелось, и все считают, что цель оправдывает средства. Может, мне удастся тебя вернуть, собрав достаточно денег, может, придется их умолять, чтобы тебя отпустили живой. В любом случае, если тебя похитят, то единственное, что мне останется, это умолять. Я не позволю». Отец оборвал себя на полуслове. «Где Иона?» «Я...» — сердце Алекс так и подпрыгнуло. «Он удрал от меня в школе. Я пыталась его найти, но ты ведь знаешь Иону?» Алекс смолкла. Отец пристально смотрел на нее, и вдруг ей стало очень страшно. «Он ушел сам?» — спросил отец. «Или его кто-то увел?» «Не знаю». «Ты отвлеклась!» — упрекнул отец. Незнакомец склоняется, берет ее за плечи, шепчет на ухо, приказывает смотреть и ждать, что случится дальше. Крысы выбегают наружу, несутся по ступенькам, стелются по газонам, точно белый пушистый ковер. «Господи, что же я натворила? Парень заговорил со мной!» — с несчастным видом кивнула Алекс. «И сразу после этого я потеряла Иону». «Черт побери!» — взорвался отец. «Джордж, люди Кроу нужны мне немедленно. И позвони в ФБР, найди Ромеро, передай ему, что шутки кончились. Теперь это не просто хулиганство». «Теперь? Ты знаешь, кто это устроил?» — спросила Алекс. Отец проигнорировал вопрос. «Из дома не выходи», — велел ему Джордж. «Будь им нужен я, они бы давно до меня добрались». Отец носился по кабинету взад-вперед. «Черт побери, почему я был так слеп, а ты куда смотрела?» «Никто». «А ладно, свяжись с Ромеро. Они перешли черту. Сейчас же пусть пришлют охрану. Найди моего сына». Джордж яростно набирал номер и кивал. Отец достал мобильник и нажал кнопку, включающую зашифрованную телефонную линию. Ее установили, когда он начал работать на Министерство энергетики США. Алекс всегда казалось, что для связей с общественностью вряд ли нужен такой уровень секретности. Но теперь... «Папа, я...» Отец поднял взгляд, и Алекс смешалась. Он был настолько грустным, сердитым и напуганным, что она не смогла ничего сказать. Она никогда его таким не видела. Эта мама порой терялась, отец же неизменно держался молодцом. «Прости меня», — прошептала Алекс. Он ее уже не замечал и говорил по телефону. «Код приоритета. Альфа, Альфа, 5, 9, 0, Танго, Зулу, 8, Виктор, 9, 2, Альфа». Пауза. «Подтверждаю». Снова пауза. «Это Саймон Бэнкс. Моего сына похитили».